Как часто, подобно Ионе, бежим мы от Божьего лица, а после в бессилии стонем, попавши в долину тьмы зла, и выхода уж не находим, и хочем кого-то винить, а сами все дальше уходим, и рвется надежды той нить. Отвергнувши слово от Бога, избравши свои пути, мы терпим скорбей очень много, и сил нет, чтоб крест свой нести. А Бог говорит, послушание должны вы в пути сохранять, тогда на земле скитания вы сможете зло побеждать. А сей крест ты взял добровольно, тебе я его не давал, и вот оттого так больно и сильно в пути ты упал. Чтоб не было в жизни потери, душа не имела вреда, ты должен всем сердцем верить и слушать мои слова. А я поведу той дорогой, где будешь иметь успех. Пусть даже заплачешь немного, но сердце не тронет грех. Аминь.